Кума-кума, медведь. Глава 8. Медведь сам закупается. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. Сестренка. М? А какую одежду ты купить хочешь? Ну, для начала думаю что-нибудь под костюм. Я слегка оттянула воротник. Под медвежьим костюмом на мне было одето лишь белье. Хотелось бы, наверное, какую-нибудь футболку там или рубашку. Не знаю, не решилась. Вещи должны быть дорогими или дешевыми? Разница велика. В магазинах для дворян все очень дорого. Я там ни разу не была, но высокая цена означает качество. В обычных лавках средние цены и одежду продают для простых горожан. Еще есть лавки, где продают поддержанные вещи. Там все очень дешево. Иногда я туда хожу, иногда удается найти даже хорошую вещь за маленькие деньги. Куда пойти хочешь? Было бы, конечно, неплохо сходить в магазин для дворян, деньги ведь не проблема. Проблема в том, что, судя по лицу Фины, и за время ее рассказа она бы не хотела там появляться. С этими магазинами что? Все не так, что ли, совсем? Да и кроме того, мне даже, наверное, на порог зайти не дадут. Внешний вид ведь странный. Ладно, пусть будет обычная лавка. Магазин поддержанной одежды посещать я не намерена. Думаю, в обычный магазин для горожан сначала можно вполне сходить, а потом уже решим, куда дальше. Магазинчик, в который меня привела Фина, был при портняжской мастерской. После того, как мы зашли туда, нас поприветствовала продавщица с дежурной улыбкой на лице. Но даже эта улыбка пропала на секунду, когда она увидела мою одежду. Впрочем, она сразу же пришла в себя. Добро пожаловать! Ищите какую-нибудь определенную одежду? Мне нужна верхняя одежда и белье. Белье находится у нас справа. Что касается верхней одежды, я не уверена, но у вас есть что-нибудь на примете? Что-то по вашему вкусу? То есть, она считает, что я не способна носить платье, да? Меня устроит обычная одежда, если она будет соответствовать размеру. Оставив продавщице готовый товар, я и Фина пошли к прилавку с бельем. Ношение одних и тех же трусиков с медведем меня, конечно, не устраивает. В результате я выбрала белье, хоть и, конечно, споткнулась с одной проблемой. Бюстгальтеров не было. Вообще, похоже, их просто не изготавливают. В итоге, кроме белья, я приобрела пару рубашек, что-то вроде шортиков, брюк и пару платьев. Выйдя из магазина, я потрепала девочку по голове. Спасибо, Фина. Я рада помочь. Куда дальше? А здесь есть книжные или библиотеки? Книжные? Да, они есть. А библиотеки имеются лишь только в столице. Мне об этом один авантюрист рассказывал. Тогда сходим в книжный, но потом пообедаем. Нет, сначала пообедаем, потом в книжный. Куда посоветуешь сходить? А у тебя какие-нибудь пожелания есть? Главное, чтобы вкусно было. Тогда, сестренка Юна, давай сходим в твою гостиницу. Говорят, там очень вкусно готовят. Я бы тоже хотела попробовать. В гостиницу? Угу. Днем все постояльцы уходят по делам, и там работает ресторан. А, тогда хорошо. Пойдем туда. Подходя к гостинице, я сразу же обратила внимание, что довольно много людей ходят в нее. Входящих тоже хватало, как и выходящих. И кроме того, мы были ближе и подходили все быстрее. И отчетливо ощущался запах хорошо приготовленных блюд. А это место довольно популярно. Добро пожаловать. А, это вы, Юна-сан. Вы вернулись рано. Угу, пообедать просто решили здесь. Прошу прощения, обед не входит в плату за номер. Его нужно оплачивать отдельно. Нет проблем. Есть свободные места в зале? К сожалению, сейчас нет, но скоро несколько мест должны освободиться. Ничего страшного, я ведь могу заказать обед в номер. Конечно, да. Тогда можно, пожалуйста, меню? Получив меню, я протянула его Фине. Выбирай все, что захочется. А можно? Само собой, это ведь часть твоего вознаграждения за сегодняшнюю работу. Кроме того, нам еще нужно сегодня пройти... по городу, так что тебе нужны будут силы. Спасибо, сестричка. Так, я выберу... После того, как Фина, а вслед и я за ней, мы сделали выбор, нам подали еду в номер. Через некоторое время в дверь постучали, и в комнату вошла Елена, несущая большой поднос. Благодарю за ожидание. Спасибо, Елена. Поставь, пожалуйста, на стол. Если не трудно, когда закончите, пожалуйста, отнесите посуду вниз. Хорошо, так и сделаем. Приятного аппетита. С этими словами девушка вышла из комнаты, а я взглянула на стол, и довольно на вкусный вид блюда разнообразно выстрелились на нем. Кстати, а в этом мире вообще есть рис? Рис, мисо, соевый соус. Это то, чего мне просто не хватает. Я ведь все-таки японка. Только вот второй день здесь, поэтому соскучиться еще по всему не успела. В конце концов, рано или поздно я точно их захочу. Взглянув на девочку, сидящую рядом со мной, и с восторгом глядящую на наш обед, я опять не удержалась от того, чтобы ее не приласкать. Ну что ж, Фина, кушаем, пока обед не остыл! Приятного аппетита! Приятного, сестричка! Обед был очень хорош, но внезапно Фина остановилась, не съев даже половины. Чего такое? Невкусно? Наоборот, очень вкусно, но... Чего? Я могу взять то, что осталось домой? Не хочешь есть? Просто дома у меня мама и младшая сестра. Мне бы хотелось, чтобы они могли попробовать такую еду. Говоря это, она медленно опускала голову, а голос становился все тише и тише. Я одинока. Никогда не была привязана к какой-либо семье. Но вот чувства Фины для меня стали очень важны, уж не знаю почему. Но я привязалась к ней. Хоть встретила ее и правда лишь только вчера. Фина, доешь, пожалуйста, свой обед. Я закажу сегодня на ужин для троих все, что захочешь. И ты съешь его со своей семьей. Но, сестренка... Не спорь. Сегодня день особый, так что не нужно об этом волноваться. Спасибо, сестричка Юна. Закончив, мы отнесли посуду вниз. Заказав и оплатив ужин на трех человек, я сказала Елене, что этот заказ заберет Фина немножко позже. Наконец, сытые и довольные мы отправились в книжный магазин. Он оказался в противоположном от оружейной лавки стороне. И снова всю дорогу на меня пялились местные зеваки. У меня была мысль уже переодеться в новую одежду, пока мы были в номере, но из-за сегодняшнего инцидента в гильдии решила пока отложить это. Пока я не буду уверена в своей безопасности, костюм будет на мне. Книжный магазин здесь был невелик. В Японии, конечно, тоже, кроме крупных книжных магазинов, были и средние, и малые, но вот местная лавка была меньше любого из них. Все равно книг здесь было много, и те не помещались даже на полке. В итоге лежали просто стопками на полу. Тяжеловато было бы найти что-то полезное, просмотр занял бы кучу времени. Добро пожаловать! Появившись откуда-то из глубины магазина, пожилая дама кивнула нам. Здравствуйте, извините, но как нам здесь искать нужную книгу? Здесь ведь трудно разобраться, что к чему. В ответ она лишь только махала рукой. А, не стоит беспокоиться, я прекрасно знаю, где какие книги лежат, так что просто скажите, что надо. Тогда... Мне нужно несколько книг. Во-первых, описание монстров мира. Во-вторых, книга по основам волшебства. И в-третьих, географическая карта. Одну минутку. С этими словами дама снова ушла вглубь магазина. Через несколько минут она вернулась, держа в руках пару увесистых томов. Более того, была еще книга скромного размера. Также сложенная карта. Положив на прилавок все это, она стала объяснять. Эти две о монстрах. Дама показала на большие тома. Первая об обычных, вторая о легендарных существах. Вот эта книга об общих принципах волшебства и объяснение основ. А вот карта содержит подробное описание местности только вокруг этого города. Остальное лишь приблизительно. Более подробные карты есть только в столице. Большое спасибо, я куплю все. Заплатив деньги, я покинула магазин. Думала, что провожусь полдня, прежде чем найду нужную информацию, но благодаря хозяйке книжного мы потратили всего лишь 10 минут. Цели на сегодня выполнены. И неторопливо дойдя до гостиницы, мы остановились. Сестрёнка Юна, куда теперь? Ну, я хотела бы зайти в магазин брони и магических инструментов, но думаю, на сегодня хватит. Ты много находила со мной, наверняка устала, так что я вернусь в гостиницу да почитаю книги. Благодаря медвежьему костюмчику я усталости не чувствовала, а вот Фина делала другое. За нее и беспокоилась, так что больно уж она, конечно, ответственная, и усталости своей не признавала, поэтому лучше уж за ней беспокоюсь я, чем она. Она ведь еще маленькая. Я в полном порядке. Я была уверена, что она ответит именно так. Она ребенок хороший. И все-таки на сегодня мы закончим. Хорошо, тогда я могу взять ужин у Елены-сан и пойти домой? Конечно, да. Твоя награда за сегодняшний день вообще-то. Спасибо, сестренка Юна. До свидания. Хорошо, отдохни сегодня. Пока. До ужина было еще полно времени, и я решила провести его за изучением книг. Достав их из хранилища, первым делом я развернула карту. Действительно, более-менее подробно нарисованы лишь окрестности города. Все остальное весьма условно. Не ясен даже масштаб. Вообще, он здесь есть хоть? Так. Лес западной стороны от города – то место, где я появилась в этом мире. Столица находится сзади него. Расстояние, конечно, непонятно, думаю, надо будет решить посетить первым делом столицу или же отложить пока это путешествие. Вокруг Куримании расположено несколько деревень. На востоке горы, север, еще и юг. Ну что ж, карту, в общем-то, я запомнила, жаль, только она довольно примитивна. Было бы удобно, если бы она была немного более подробной, и хотя бы какая-то игровая система была в ней отображена. Но теперь, думаю, уж пора заняться волшебством. Я открыла книгу «Основы волшебства для начинающих». Возможно, у нее есть продолжение? Что-то вроде «Волшебство для опытных» или «Волшебство для мастеров». Нужно будет выяснить, может, есть в столице такие книги или нет. Я углубилась в чтение. Примерно через полчаса, отложив книгу, я пробормотала. Ну, пора попробовать. Действуем по порядку. Сначала представляем волшебную силу в виде окружающего вас облака. Затем сконцентрируемся, соберем ее в своей руке. Думаю, что-то похожее было в игре. Там нужно было сконцентрировать ману в руке и дать команду. Пытаемся сделать нечто подобное. Не очень, если честно, уверена в своих ощущениях, но, кажется, магическую силу мне удалось сконцентрировать и... Свет! Появился яркий светящийся шар. Нет, не шар. У моей руки светилось полупрозрачное изображение медведя? Как две капли воды по своей форме, похоже на голову куклы в перчатке. Даже радость от успешной попытки была сильно этим испорчена. Неужели опять? Стиснув руки, я снова сконцентрировалась. Свет! Ничего не произошло. Статус. Имя Юна. Возраст 15. Уровень 8. Навыки. Язык другого мира. Письменность другого мира. Пространственное хранилище медведя. Наблюдающие глаза медведя. Магия. Свет медведя. Снаряжение без изменений. В статусе появилась магия. Свет медведя, да? Собрав силу волшебства, вы способны создавать свет. Опять без костюма не могу использовать. Ну, ненавижу. Этот бог силы заставляет меня носить одежду. Боевую магию в норме не попробуешь. Поэтому придется сходить завтра в лес. А сегодня, думаю, просто дочитаю книгу. Пока я занималась, наступил уже вечер. Сходив в ванную, я переоделась в белого медведя, затем, поужинав, отправилась спать. Ну, спокойной ночи, Юна.